Глава 6. Побег. Он медленно прожевал, недовольно сдвинул брови и поднял взгляд на меня. Мне захотелось вжаться в стул или даже превратиться в невидимку. Сразу заморозит или еще помучает. Невеус резко обернулся на печь, где огонечек, выглядывающий с интересом, быстро юркнул, чтобы спрятаться поглубже. Потом хозяин снова посмотрел на меня и, не произнося ни слова, встал из-за стола. Прогромыхав сапогами, он вышел из кухни. Отхлопнувшей двери я подпрыгнула и грустно уставилась на свою тарелку. Неужели все так плохо? Я подхватила один кусочек и отправила его в рот. Да нет, вроде все было хорошо. Ну, по меньшей мере, съедобно. Тут дверь снова открылась. Широкими шагами Невеус подошел к столу, схватил свою тарелку и вышел. Сразу выбросить решил. Слезы обиды навернулись на глаза. Я, конечно, не такая искусная кухарка, как наша соседка, но и не настолько уж моя стряпня ужасна. «Ты не переживай», – протрещал огонечек. «Он просто совсем забыл, как это, с людьми общаться». «Да, он не хотел тебя обидеть», – поддержал товарища ручеек. Я тяжело вздохнула. «Может, и не хотел, а получилось». Аппетит все же пропал. Еще немного поковырявшись в тарелке, я собрала посуду, помыла ее, да и поднялась к себе. Оглядела с тоской комнату и подумала, а что я здесь делаю? Замок большой, холодный, как хозяин. Держит он меня здесь неизвестно зачем. Невеус совсем не следит за мной. Можно и домой дорогу поискать. «Ветерок, поможешь мне?» – позвала я. Рассказала на ушко зверьку свои мысли. Он не одобрил, покачал мордочкой, прыгнул на кровать и разлегся. Мол, смотри, как тут хорошо. Не трогает никто, за водой не гоняет. «Не хочешь помогать? Не помогай. А я дорогу к людям сама найду». Мачеха мне ничего не сделает, если скажу, что всю ночь и день искала цветок, да и не нашла. Правду тоже сказать можно, но не поверит, засмеет и задание придумает в назидание. Я оделась в свой тулупчик, замоталась потеплее и пошла. Спускалась по ступенькам осторожно, вдруг хозяин увидит. Но его нигде не было. Скрипнула входная дверь, и я вышла из замка. Снежок заливал яркий солнечный свет, мороз щипал щеки. Я выпустила облачко пара, оглянулась на внушительных размеров замок и побрела по еле заметной заснеженной дорожке. Первое время казалось, что хозяин вот-вот меня настигнет. Но нет, ему не было до меня дела. С каждым шагом я уверялась в этом все больше и больше, и ни капельки не жалела. Ну ладно, я все же чуть-чуть расстроилась. А вот духом огня и воды наверняка снова будет одиноко после моего ухода. Но делать нечего. Дома меня ждала шкатулка матери, а затем свобода. Ветерок пока прятался в колечке, но я знала, что он меня не бросит и подскажет дорогу. Но и этого не понадобилось. Я услышала людские голоса. Сердце радостно забилось, сразу стало не так холодно. Я прислушалась, откуда они доносятся. Ускорила шаг. «Ватька, я тебе точно говорю, где-то тут цветок этот. Примета верная. Холодно тут, что зуб на зуб не попадает», — говорил кто-то. «Стало быть, рядом с цветком совсем в ледышки превратимся», – отвечал недовольный бас. Еще одни посланники за ледяным цветком. Да и ладно. Главное, чтобы они меня из леса вывели, а цветок пусть себе забирают». «Люди! Ау!» – закричала я и замахала руками, когда увидела меж деревьев две фигуры. Сердце радостно забилось в надежде выйти из леса. Фигуры замерли, глядя в мою сторону. Потом один из них, покрупнее, сделал шаг навстречу. А затем произошло страшное. Нас накрыла тень, закрывая солнце, а ледяной ветер задул прямо в центр между мной и людьми. Я моментально продрогла, будто и не была одета в тулуп. Рык раздался над головами, а потом, ломая ветки и стволы, на землю опустилось огромное чудище. То самое, ледяное, которое я видела в окне. Я не чувствовала своего тела от страха, только поняла, что упала на пятую точку, да так и сижу. Чудище на меня пока не смотрело. Головой оно было обращено к мужчинам. Они закричали не своим голосом и, судя по хрусту снега и треску веток, побежали. Чудище вытянуло шею и зарычало им вдогонку. Сердце бешено колотилось, а я сама, хоть знала, что надо бежать, не могла отвести глаз от красивых крыльев и блестящей на солнце чешуи чудища. Словно оно было фигурой изо льда, выполненной искусным мастером. И тут чудище привстало, обернулось вокруг себя, и раз, передо мной уже стоял хозяин, Невеус. Он буравил меня злым взглядом, словно я только что предала его.